Глава 10. Воин на моих глазах истекал кровью. Логичнее всего было бы его добить, ибо вряд ли Сигурд когда-либо простит мне свое поражение. Одно движение острым обломком меча, и из перерезанной сонной артерии хлынет кровь, после чего счет жизни викинга пойдет не на минуты, а на секунды. И никто из присутствующих меня не осудит, ибо побежденный сам сказал, что его судьба в моих руках. Но так поступить я не могла. Может, в 9 веке это было нормой, да и в 21-м многие сделали бы этот самый логичный выбор в подобной ситуации. Но я просто была не таким человеком по своей натуре. Потому, отбросив в сторону обломок меча, я быстро развязала свой матерчатый пояс и перетянула ногу Сигурда выше раны, затянув узел как можно сильнее. Краем глаза я видела бледное лицо викинга и его взгляд, в котором читалось явное желание свернуть мне голову, что с его силищей было вполне реально. Да наплевать. Наверняка я сейчас своими руками спасаю жизнь врага. Но такой уж я человек, и ничего с этим не поделать. «Помогите мне перенести его в дом!» — крикнула я. И немедленно 6 викингов из команды корабля сработали на удивление синхронно. Видимо, тренировались на вынос раненых с поля боя. Подошли, бросили на землю 3 круглых щита, положили на них Сигурда и, схватившись за лямки тех щитов, побежали в сторону длинного дома. Буквально через 5 минут раненый уже лежал на грубо сколоченной кровати, застеленной волчьими шкурами с сохраненными хвостами, лапами и головами, в пустые глазницы которых были вставлены шарики из обработанного янтаря. Вряд ли пользоваться такими шкурами было удобно, но выглядели они довольно впечатляюще. Теперь остается лишь ждать, заберет ли Один этого воина в Валигаллу или же оставит его в Мидгарде, — проговорил старый Тормод. «Вряд ли он останется в мире людей, если не оказать ему помощь», — проговорила я, вынимая нож из ножен на поясе Сигурда. «Хольмганг окончен, и сейчас уже не получится добить побежденного безнаказанно», — заметил один из воинов с огненно-рыжей бородой и шевелюрой. «Я знаю», — проговорила я, разрезая вдоль штанину раненого от колена до паха. «Принесите мне чистые полотенца, хорошие нитки, иглу и самое крепкое вино, какое найдете. «Ты решила вмешаться в волю Одина?» — возвысил голос тот же воин, что предупреждал меня об ответственности за добивание Сигурда. «Замолчи, Раут!» — прикрикнул на него старый Тормод. «Валькирия, вселившаяся в тело нашей Лагерты, сама решит, доставить ли Сигурда на небо или же оставить его на земле. Думаю, она знает, что делает». Какая-то расторопная женщина принесла 3 больших и относительно чистых полотенца, моток ниток, довольно толстую костяную иглу и глиняный кувшин с мутной жидкостью, явственно пахнувшей самогоном. «Что это?» — на всякий случай спросила я. «Будто не знаешь», — подняла брови женщина. «Аквавит — самый лучший и крепкий, настоянный на фенхеле и зверобое». Разумеется, все самоназвания звучали по-иному, но я поняла их именно так. Что ж, насколько я помнила, в 21 веке импортный датский аквавит был крепостью от 37 до 50 градусов. Стало быть, как антисептик подойдет. Я плеснула из кувшина на широкую рану, отчего Сигурд страшно заскрежетал зубами и потерял сознание. Что ж, ему же лучше, ибо воина ждала весьма болезненная операция. Понятно, что мои действия с точки зрения медицины 21-го столетия выглядели по-варварски. Но когда под рукой лишь те материалы, что может предоставить 9 век, ничего другого мне на ум не пришло. Обеззаразить рану, которую нанес совершенно нестерильный меч, как-то было надо, вот я и сделала, что могла. После чего обтерла кровь с ноги Сигурда и бросила нитки с иглой в аквавит, чтобы их продезинфицировать. Никакого медицинского образования у меня не было. Все, что я знала по данному вопросу, было следствием прохождения курсов первой помощи от Российского Красного Креста, на которые нашу команду в самом начале моей тренировочной деятельности записал основатель клуба исторического фехтования. Мол, что случись на тренировках или турнирах, вы должны сами уметь оказать пострадавшему первую помощь. Должна сказать, натаскивали нас очень хорошо. Я прошла обязательный для всех наших эстфехов 16-часовой базовый курс для населения, после чего уже сама записалась на 8-часовой курс отработки и закрепления практических навыков, а также на курс для тех, кто бывает вдали от цивилизации, и еще на курс помощи при кровотечениях. Увлеклась, короче. И потом мои знания не раз пригодились. Спорт у нас все-таки травматичный. Правда, сейчас мне нужно было впервые зашить настоящую рану на живом человеке, а не на куске говядины. Да, я для тренировки по собственной инициативе несколько раз работала хирургической иглой по свежему мясу. Но там все-таки была современная кривая хирургическая игла и специальные щипцы для ее удержания, а не кусок заточенной кости с просверленным в нем ушком для довольно толстой нити. Но выбора у меня не было, и я приступила.